Швейцария, Цюрих. Август 17-го 1789 года. С отменным удовольствием подъезжал я к Цюриху. С отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселую окрестность, на светлое зеркальное озеро и на красные его берега. Обширное Цюрихское озеро разливается у нас перед глазами и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата. Прямо против нас, за озером, стоят высокие горы, составляющие для меня совершенно новое зрелище. И все это могу я видеть, сидя в своей комнате. Цюрих, августа 30-го 1789 года. Ныне рано поутру философ и литератор Ла Фатер прислал за мною, чтобы вместе с ним и с некоторыми из друзей его идти к деревенскому священнику Тоблеру. «Я привел к вам русского, — сказал Ла Фатер, — который знаком с вашей родственницей». Девица Маргарита Тоблер жила в это время в Москве. Хозяйка меня расспрашивала, а дочери слушали, наливая чай для гостей своих. После обеда началась игра, однако ж не карточная, друзья мои. Все сели вокруг стола, всякий взял листочек бумаги и написал вопрос, какой ему на мысль пришел. Потом бумажки смешали и раздали. Всякий должен был отвечать на тот вопрос, который ему достался, и написать новый. Таким образом продолжались вопросы и ответы, пока на листочках не осталось места. Тут прочли вслух все написанное. Вот вам нечто для примера. Вопрос. Кто есть истинный благодетель? Ответ. Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде. Сей ответ при всей своей простоте заключает в себе разительную истину. То есть давай всякому то, в чем он на сей раз имеет нужду. Не читай нравоучения человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба. Вопрос. Что всего лучше в том месте, где мы теперь? Ответ. Люди. Желал бы я, чтобы мы переняли сии острящие разум игры, которые могут быть столь забавны в приятельских обществах. Ремарка Кармазина. Желание автора исполнилось. Некоторые из наших дам полюбили играть в вопросы и ответы. Может быть, ни в каком другом европейском городе не найдете вы, друзья мои, таких неиспорченных нравов и такого благочестия, как в Цюрихе. Здесь еще строго наблюдаются законы супружеской верности, и жена, которая осмелилась бы нарушить их, сделалась бы предметом общего презрения. Здесь мать почитает воспитание детей главным своим делом. А так как и самые богатые из цюрихских жителей не держат более одной служанки, то всякая хозяйка находит для себя много дела в домашней жизни, не угнетается праздностью, матерью многих пороков, и редко ходит в гости. Театры, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины вы здесь неизвестны. Иногда сходятся 2, 3, 4 приятельницы, разговаривают дружески, вместе работают или читают Гесснера, Клопштока, Томпсона и других писателей и поэтов, которые не приводят целомудрие в краску. Все они одеваются просто, не думая о французских модах и совсем не употребляют румян. Я не знаю, продаются ли в Цюрихе карты, но, по крайней мере, в них здесь никогда не играют. и не знают сего прекрасного средства убивать время. Средство, которое в других землях сделалось почти необходимым. Мудрые цюрихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины ни бриллиантов, ни кружев. И даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы. Меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровые ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов. Все просто и хорошо. Хотя чужестранные вина сюда привозятся, однако ж их позволено употреблять не иначе, как в лекарство. Но только я думаю, что сей закон не очень строго наблюдается. Например, у Лефатера за столом пили мы малагу. Но, впрочем, может быть, он взял ее из аптеки по предписанию своего доктора. Я слышал прежде, будто в Швейцарии жить дешево. Теперь могу сказать, что это неправда, и что все здесь гораздо дороже, нежели, например, в Германии. Причина сей дороговизны – богатство швейцарцев. Где богаты люди, там дешевы деньги. Где дешевы деньги, там дороги вещи. Я всякий день бываю у Лефатера, обедаю у него и хожу с ним по вечерам прогуливаться. Он, кажется, любит меня, расспрашивает иногда о подробностях жизни моей, дозволяя и мне предлагать ему разные вопросы. В пример переведу вам ответ его на один из моих вопросов. Вопрос. Какая есть всеобщая цель бытия нашего? Равно достижимое для всех. Ответ Лефатера. Бытие и есть цель бытия. По сие время Лефатеровы сочинения составляют около 50 томов. Если он проживет еще лет 20, то это число может вдвое умножиться. За всем тем, по его словам, сочинение есть для него не работа, а отдых. Швейцария, Лозанна. Сентябрь 20-го 1789 года. Я приехал в Лозанну ночью. Город спал, и все молчало, кроме так называемого ночного караульщика, который, ходя по улицам, кричал: «Ударило час, граждане!» Мне хотелось остановиться в трактире «Золотого льва», но на стук мой отвечали так: «Тут и план, месье, тут и план!» «Все занято, государь мой, все занято!» Я постучался в другом трактире, «А ля корон!» «Корона? У короны!» Ну и там отвечали мне: «Тут и план, месье». Вообразите мое положение. Ночью на улице, в неизвестном для меня городе, без пристанища, без знакомых. Ночной караульщик сжалился надо мною и, подошедший к запертым дверям трактира, уверял сонливого отвечателя, что «месье, это вояж де калите», что приехавший господин не из простых путешественников. Но нам тем же голосом отвечали: «Все занято, желаю доброй ночи господину путешественнику». «C'est impertinence!» «Это бесстыдно!» — сказал мой заступник. «Подите за мной в трактир «Олень», где вас верно примут». Там, в самом деле, меня приняли и отвели мне изрядную комнату. Добродушный караульщик с улыбкой сердечного удовольствия пожелал мне приятного сна, отказался от 20 копеек, предложенных ему от меня, пошел и закричал: «Ударило час, любезные граждане!» Я развернул карманную книжку свою и записал: такого-то числа в Лозанне нашел доброго человека, который бескорыстно услуживает ближним. На другой день поутру исходил я весь город, и могу сказать, что он очень нехорош. Лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре. И куда ни поди, везде надобно или спускаться с горы, или всходить на гору. Улицы узки, нечистые, худо вымощены. Но на всяком возвышенном месте открываются прекрасные живописные виды. Чистое обширное Женевское озеро, цепь Савойских гор, за ним белеющихся, и рассеянные по берегу озера деревни и городки Морж, Роль, Неон – все это составляет прелестную разнообразную картину. Друзья мои, когда судьба велит вам быть в Лозанне, то взойдите на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни протекло тут в удовольствии и тихой радости. Город ВВ. Сентябрь, 26-е. В здешний трактир вместе со мною вошли 4 человека в дорожных платьях. Мы познакомились, и я узнал, что 3 из них – вестфальские бароны, а 4-й – польский князь. Последний возвращается из Франции в свое отечество и заехал в Швейцарию для того, чтобы взглянуть на Мельюри и Кларан. Бароны сказали мне, когда поляк вышел из комнаты, что они весьма недовольны его товариществом, что он навязался на них в городке Морж и с того времени не дает покоя ушам их, беспрестанно бронясь или с кучером, или с гребцами, или с трактирщиками, и что он, по их примечанию, есть великий лжец. Скоро я имел случай увериться в справедливости сказанного ими. Лишь только мы сели за стол, польский князь начал бронить хозяина за кушанье, все было для него дурно, всего мало. Трактирщик напомнил ему, что он не в Варшаве. Но поляк не унялся до последнего блюда. Потом вздумал он рассказывать мне о штурме Бастилии, на котором будто бы прострелили ему шляпу и кафтан. Я не мог его долго слушать и ушел в отведенную мне комнату. Лозанна, сентябрь, 29-е. Вчера возвратился я из ВВ и на силу дошел до Лозанны, будучи измучен зноем и жаром. Лозаннские общества отличаются от иных швейцарских, во-первых, тем, что в них всегда играют в карты, а во-вторых, большую свободу в обращении. Мне кажется, что здешние жители переняли не только язык, но и самые нравы у французов, по крайней мере, отчасти, то есть удержав в себе некоторую жесткость и холодность, свойственную швейцарцам. Сие смешение для меня противно. Целость, оригинальность, всякое подражание мне неприятно. Я слышал ныне проповедь в кафедральной церкви. Проповедник был распудрен и разряжен. В телодвижениях и в голосе актер стол до крайности. Все поучение составляло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозанне был заключением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей. Вообразил себя нашего московского митрополита Платона, знаменитого священника. Вспомнил Ля Фатера, пожал плечами и вышел вон. Швейцария, Женева, октября 2-го, 1789 года. От Лозанны до Женевы ехал я по берегу озера, между виноградных садов и полей, которые, впрочем, не так хорошо обработаны, как в немецкой Швейцарии, и поселяне гораздо беднее, нежели в Бернском и Цюрихском кантонах. Из городков, лежащих на берегу озера, больше всех полюбился мне Морж. Окрестности Женевские вообще прекрасны, город хорош. Женевцы обыкновенно зовут гостей на вечер пить чай. Один из начальников здешней республики пригласил меня однажды в загородный дом свой. Хозяйка, которая почитается одной из разумнейших женщин Женевской республики, расспрашивала меня о московских дамах. Вопрос: хороши ли они? Ответ: прекрасны. Вопрос: умны ли они? Ответ: беспримерны. Вопрос: сочиняют ли они стихи? Ответ: молитвы. В убодины, мсье, вы шутите? Извините, сударь, я говорю точную правду. Да что они, разве очень много грешат? Нет, сударыня, они молятся о том, чтобы не грешить. А, это другое дело. Госпожа подала мне руку, и мы пошли ужинать. Женевская республика, Ферней, октября 8-го 1789 года. Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил самый славный из писателей нашего века? Бывший замок Вольтера построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная аллея. Перед домом на левой стороне увидели мы маленькую церковь с надписью «Вольтер Богу». «Вольтер был один из ревностных почитателей божества», говорит Лагарп в похвальном слове фернейскому мудрецу. «Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer». «Если бы не существовал Бог, то надлежало бы его выдумать». Сии прекрасные слова написаны Вольтером в старости и показывают его философию. Человек, вышедший к нам, не хотел было вести нас в дом, говоря, что господин его, которому известная наследница Вольтера продала сей замок, не велел никого пускать туда. Но мы уверили его в нашей благодарности, и в минуту отворилась нам дверь во святилище, в те комнаты, где жил Вольтер, и где все осталось так, как было при нем. В той горнице, где стоит кровать Вольтера, было погребено его сердце, которое госпожа Денис потом увезла с собой в Париж. Остался один черный монумент с надписью «Son esprit est partout, et son cœur est ici». Дух его везде, сердце его здесь. На стенах висят портреты. Первый – нашей императрицы Екатерины, шитый на шелковой материи, с надписью «Présenté Monsieur Voltaire par l'auteur», подарено Вольтеру автором. Спальня Вольтера служила ему и кабинетом, из которого он научал, трогал и смешил Европу. Должен признаться, что никто из авторов XVIII века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер. К чести его можно сказать, что он распространил взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале XVIII века приносились кровавые жертвы в нашей Европе. Ремарка Карамзина. Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной христианской религии. которая, по словам одного из его соотечественников, находится к первому в таком же отношении, в каком находится правосудие к ябеде. Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых. Все понимали его, и все пленялись им. Никто не умел столь искусно показывать смешное во всех вещах. И никакая философия не могла устоять против иронии Вольтера. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей удовольствие смеяться. Женева, ноября 1-го 1789 года. Здешняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов и старых, и новых, чтобы иметь полное понятие о французской литературе. Бываю на женевских вечеринках и в опере. Строгий, любезный Руссо, соотечественники твои не послушались тебя, построили театр и любят его страстно. Ремарка Карамзина. Жан-Жак Руссо с великим жаром утверждал, что театр вреден для нравов. Здесь играют две дижонские труппы, одна летом и осенью, другая зимой и весной. Первая – оперы, вторая – комедии и трагедии. В пансионе вместе со мною обедает человек 12. Датский барон, французский маркиз, недавно приехавший из Парижа, и капитан Женевского полка играют за столом первые роли. Барон путешествовал в Германии, Франции и Англии, хорошо говорит по-немецки, и уверяет всех французов, что он лучше их знает французский язык, хотя не все ему в том верят. Но, по крайней мере, бранится он по-французски не хуже площадных парижских рыцарей. Господин барон не терпит никаких противоречий и готов драться всякую минуту. С презрением говорит о женевцах и весьма строго судит бедных здешних актеров. Хвалит Жан-Жака Руссо и уверяет, что он писал электрическим пером. Корнель, по его мнению, есть величайший из мужей, а вот Вольтер, говорит он, был человек умный, но рассуждал очень худо. Однако же господин маркиз собирается ехать в Ферней, думая, что в кабинете Вольтера крылатое вдохновение спустится на его голову. Женева, января 23-го 1790 года. В здешней маленькой республике начинаются несогласия. Странные люди живут в спокойствии, в довольстве и все еще хотят чего-то. Ныне слышал я пышную проповедь. Если забуду тебя, о Иерусалим, то забудет себя рука моя и да прилипнет язык к гортани моей, если ты не будешь главным предметом моей радости. Разумеется, что Иерусалим здесь значил Женеву. Проповедник говорил о любви к Отечеству, доказывал, что республика их счастлива со всех сторон, что для соблюдения сего благополучия всем гражданам должно жить в согласии, и что на сем общем согласии основывается личная безопасность каждого. В церкви было множество людей, а особливо женщин, хотя ритор обращался всегда к братьям, а не к сестрам. Все вокруг меня вздыхали, плакали, и я сам несказанно был тронут.